Полковник Бухарин выпрямился на полотняном кресле и стал говорить резкими фразами, как бизнесмен. Перспективы. Экономический хаос, межплеменная война, свержение правительства, перечислил Питер фон Габера. Правительство, находящееся у власти, само наполовину решило проблему экономического хаоса, заметил русский. А ты сам сильно преуспел в межплеменной войне. Спасибо, товарищ. Тем не менее, крестьянам следует немного поголодать, чтобы стать более послушными. Я подталкиваю кабинет к принятию решения о национализации земель и ферм, принадлежащих белым. Без белых фермеров я могу вам обещать, что голод не заставит себя ждать, сказал с улыбкой Питер фон Габера. Я слышал, что начало положено. Поздравляю с приобретением собственной фермы. Кинглин, кажется, так она называется. Ты хорошо информирован, полковник. Прилагаю все усилия. Какой правитель будет нужен народу, когда настанет время брать бразды правления в свои руки? Сильный, не задумываясь, ответил Питер фон Габера. Человек, который продемонстрировал свою безжалостность. Как ты во время Чимуренги и совсем недавно в Матабелеленде. Человек, обладающий обаянием и достоинством, хорошо известный народу. Женщины поют тебе хвалебные песни на улицах Харары. Твое лицо не сходит с экранов телевизоров, с обложек журналов и первых полос газет. Человек с сильной поддержкой. Третья бригада, — сказал русский и кивнул. И благословение народа СССР. Тем не менее, он сделал многозначительную паузу. Требуются ответы на два вопроса, товарищ генерал. Да. Первый вопрос, достаточно приземленный и неприятный для людей нашего уровня, касается денег. Мои хозяева проявляют беспокойство. Наши затраты стали превышать стоимость слоновой кости и других продуктов, посылаемых тобой в нашу страну. Он поднял руку, предвосхищая возражение. Это была рука старика, испещренная коричневыми пятнами и пронизанная выступающими синими венами. Я знаю, что мы должны помогать тебе бесплатно, ради любви к свободе, что деньги — это капиталистический пережиток, но ничто не идеально в этом мире. Короче говоря, товарищ генерал, ты достиг предела кредитования, установленного Москвой. Я понимаю, сказал Питер фон Габера и кивнул. Второй вопрос. Племя Матабел. Это воинственный и непокорный народ. Я знаю, что ты был вынужден разжечь вражду, пойти на конфликт, что привело к неодобрению западными странами действий правительства, связанных с кампанией в Матабелеленде. Но что будет потом? Как ты собираешься контролировать этот народ после захвата власти? Я отвечу на оба вопроса, назвав одно имя, сказал Питер фон Габера. Имя? Тунгата Зебиф. Ха, да, конечно. Лидер Матабел. Ты избавился от него. Полагаю, он уже ликвидирован. Я держу его в условиях повышенной секретности в одном из центров перевоспитания недалеко отсюда. Объясни. Во-первых, деньги. Насколько нам известно, Тунгата Зебиф не богат, возразил русский. Он является ключом к сокровищам, стоимость которых превышает 200 миллионов долларов Соединенных Штатов. Русский удивленно поднял седую бровь. Это выражение недоверия уже начинало раздражать Питера. «Алмазы», — сказал он. «Моя родина является одним из ведущих производителей», — равнодушно заметил русский. Я говорю не о промышленных алмазах, не об алмазной крошке, а о камнях ювелирного качества, чистой воды, крупных камнях, огромных камнях, одних из лучших, добытых за всю историю человечества. «Если ты говоришь правду», — задумчиво произнес русский, — «правду, но объясню чуть позже, не сейчас». «Хорошо». По крайней мере, у меня будет возможность хоть что-нибудь пообещать кровожадным пиявкам из финансового управления. И второй вопрос, Матабеллы. Ты же не планируешь уничтожить всех до единого, включая женщин и детей? Питер фон Габера с сожалением покачал головой. Нет. Хотя это было бы лучшим решением проблемы. Америка и Британия не позволят. Нет, мой ответ тот же, Тунгата the Beef. Когда я захвачу власть в стране, он появится снова, словно по волшебству. Он вернется из мертвых. Матабелы обезумеют от радости и облегчения. Они пойдут за ним, они будут ослеплены любовью к нему, и я сделаю его своим вице-президентом. Он ненавидит тебя, ты его уничтожил. Если ты когда-нибудь выпустишь его на свободу, он попытается отомстить. Нет, — покачал головой Питер, — я пошлю его к вам. У вас ведь есть специальные клиники для лечения тяжелых болезней, институты, в которых душевно больных лечат медикаментами и другими специальными средствами, чтобы они вели себя разумно и рационально. На этот раз русский не смог сдержать смеха и налил себе еще водки, трясущейся рукой. Когда он посмотрел на Питера, во взгляде его бледных глаз